На завтрак мы уже шли дружно и в веселой компании. Только Ольга, которая не Олечка, а обязательно Ольга, и ее подружка Людмила немного дулись. Неудивительно, они явно ходили у Насти в любимицах. Ничего, через 3 дня все они полюбят меня. А вокруг и впрямь было хорошо. Август в Крыму — это здорово. Сверкало внизу море. Воздух был пропитан запахами соленой воды и цветов. Девчонки визжали, носились взад и вперед, толкались. Наверное, речевки в пионерлагерях придуманы были не зря. Когда рот занят песней, особенно не повизжишь. Но я не знаю речевок, я не умею ходить строем. Я темная. В столовой я просто отдалась на волю своих подопечных. Они-то знали, где нам садиться. Вокруг галдели, успевая при этом еще и поесть, 500 детей самого разного возраста. Я тихонько сидела со своей девчоночьей стайкой, пытаясь оценить обстановку. Что ни говори, а мне здесь предстоит провести целый месяц. Вожатых, пришедших на завтрак со своими отрядами, было человек 25. Моя легкая гордость от того, как ловко я управляюсь со своими подопечными, быстро улетучилась. Эти парни и девушки приходились мальчишкам и девчонкам скорее старшими братьями и сестрами, временами строгими, временами ласковыми, но неизменно авторитетными и любимыми. Откуда они таких набирают? У меня стало портиться настроение. Я вяло ковыряла печеночные оладьи, выданные на завтрак вместе с гречневой кашей и какао, и тоскливо думала о незавидном положении разведчицы на чужой территории. Слишком много вокруг восторгов, улыбок и безобидных шалостей. Здесь светлым положено пасти подопечных, воспитывать человеческих детенышей в духе любви и добра, а не мне, темной, кормиться. Сплошная фальшь, сплошной лак и позолота. Конечно, успокаивала я себя, если поглядеть вокруг взглядом иной, многое может измениться. Среди этих милых людей найдутся подлецы, извращенцы, злые и равнодушные. Только ведь не факт. Вполне может быть, что и не найдутся. Что все они искренни, в той мере, в какой это вообще возможно. Что искренне и чисто любят детей, лагерь, друг друга. Что здесь и впрямь заповедник идиотов, в которые светлые мечтают превратить весь мир. А значит, хоть какое-то основание под действиями светлых все-таки есть. «Здравствуйте!» Я оглянулась на проходящего мимо мальчишку. «Ага, старый знакомый. Точнее, первый знакомый в Артеке. Доброе утро, Макар!» Я скосила глаза на его содранную коленку. «А где же йод?» «Пустяки. Само заживет», — пробормотал подросток. Смотрел он на меня с легкой тревогой. Видимо, пытался понять, узнала я про него что-нибудь или еще пока нет. «Беги, а то поесть не успеешь», — я улыбнулась. «Может быть, тебе достаточно всего 3 часа на сон? А вот с едой вопрос другой. Здесь еда тоже казенная, но, кстати, вкусная». Он быстро зашагал вдоль столов. Понял, что я уже в курсе и его ночных похождений, и его настоящего социального статуса. Будь я в форме, впитала бы немало силы. «Алиса! А откуда ты его знаешь?» — громко зашептала Олечка. Я скорчила таинственную гримасу. «Я знаю все и про всех». «Почему?» — продолжала любопытничать Олечка. «Потому что я ведьма», — за могильным шепотом сообщила я. Девчонка радостно засмеялась. «Да-да, очень смешно. Особенно потому, что чистая правда». Я потрепала ее по голове и взглядом указала на полную тарелку. Сейчас мне еще предстояло выдержать официальную часть, познакомиться с руководством Лазурного. А потом пляж, море, о котором уже щебетали девчонки. И, честно говоря, я поняла, что жду этого с не меньшим восторгом, чем предстоящей ночи. Пусть я темная, но даже вампиры, вопреки обывательским мнениям, любят море и солнечный свет. В прошлом году, на исходе лета, я выбралась в Юрмалу. Не знаю, почему именно туда. Может быть, хотела оказаться в неуютном месте. С этим мне повезло. Август выдался дождливый, холодный и унылый. Чопорные латыши официанты мгновенно начинали говорить по-русски, едва оценив сумму заказа. Сервис в гостинице был по-советски прост, несмотря на все четырехзвездочные претензии. Я бродила по всей Юрмале, подолгу сидела в пивном ресторанчике в Майори, гуляла по мокрому песку безлюдного пляжа. Вечерами выбиралась в Ригу. Дважды меня пытались ограбить, один раз изнасиловать. Я веселилась как могла. У меня были способности иной, и ни один человек не мог причинить мне зла. На душе было тоскливо, пусто, зато силы хоть отбавляй. А потом все это опротивило. Разом в один день. Может быть, из-за двух оперативников ночного дозора, задержавших меня в Зинтере и долго пытавшихся навесить какое-то нераскрытое преступление с магией третьего порядка. Они были безупречно вежливы и абсолютно непреклонны. Наверное, такими были красные латышские стрелки, а чуть позже — лесные братья. Очень последовательный народ латыши. Уж если отдаются какому-то делу, то до конца. От обвинений я отбилась, они и впрямь были беспочвенны. Но уже следующим утром улетела в Москву. Так ни разу и не искупалась за все лето. Зато теперь меня ожидал реванш.